Первыми поселенцами на вилле были моя любимая горничная Людмила Румянцева, которая ранее была портнихой в театре и одевала меня, когда я танцевала, а потом перешла ко мне и осталась со мной до своей кончины в 1951 году. При Вове были два воспитателя – русский Георгий Адольфович Пфлюгер и француз Шердлен, и личный его лакей Кулаков. При Андрее – его адъютант Федор Федорович Кубы, его доктор Георгий Георгиевич Мак и его камердинер Леднев. Кроме того, я привезла с собой своего лакея Арнольда, ручного белого голубя и моего фоксика Джибби. На кухне была наша кухарка Марго. Немного позже приехал ко мне мой брат Филипп Леде, 16 марта по-старому, 29 марта по-новому стилю. А 26 марта по-старому и 8 апреля по-новому стилю приехал великий князь Сергей Михайлович, которого задержала служба в Петербурге. В первых числах апреля, на нашей страстной неделе, мы все по традиции переехали в Канны, где Андрей по обыкновению говел в нашей церкви. Пасха была в том году 6 апреля по-старому, 19 апреля по-новому стилю. После заутренней мы не остались разговляться в Каннах, а прямо из церкви ночью же на автомобилях вернулись в Кабдай, где нас ждал богато убранный пасхальный стол. Наша кухарка Марго так развернулась в этот день, что о лучшей кухне и мечтать было нельзя. Мой Арнольд по случаю Пасхи проявил весь свой декоративный талант и с таким вкусом украсил стол, что все были в восхищении. Весь стол был убран яичками с маленькими цыплятами, сидевшими в цветах. К нам в эту ночь присоединился адмирал Зеленый, наш старый друг. Мой сводный брат Филипп Леде жил в нижнем доме. Он нас всех страшно смешил своей педантичностью. Но особенно он был забавен, когда садился играть в винт. Он всегда страшно горячился. Каждый ход громко обсуждал, спорил, если, не дай бог, с ним не соглашались. И самым последним аргументом, после чего было бесполезно спорить, являлось, что сам Александр Иванович Сапожников такого хода не сделал бы. Или он именно так бы сыграл, как он. С моим братом анекдотов было за это время немало, так как, зная его характер и вспыльчивость, Куба и доктор Мак его часто подразнивали. Мой милый голубь принимал всегда большое участие в семейных торжествах, а когда мы выходили к утреннему кофе, он уже преспокойно разгуливал по столу, пробуя кусочки вкусного кренделя, и когда я садилась за стол, он непременно вскочит мне на голову, и так там и сидит. За этот весенний период моего пребывания на вилле Алам у меня были в гостях Александр Крупенский, Александр Федорович Иванов, Людмила Ушкова и ее брат фон Цейдлер, Рагуса Сущевский, Катя Облакова, Джонсон, впоследствии погибший вместе с великим князем Михаилом Александровичем в Перми, Мельцер, владелец мебельной фабрики, певец Давыдов, Михаил Искрицкий, Сергей Голощапов, знаменитый лошадник, Михаил Лазарев с женой Евгенией, Миша Александров Долгоруков и Дмитрий Горациевич Гинзбург, сотрудник Дягилева. В день рождения Андрея, 2 мая по-старому, 15 мая по-новому стилю, к нам приехали Константин де Тур, бывший воспитатель сына княгини Юрьевской, а потом состоявший при ней, кажется, в качестве секретаря, и Маримо Кур, которую в давние времена был увлечен великий князь Алексей Александрович. По слухам, она, говорят, была тогда красавицей. Андрей мне рассказывал, что каждый год она присылала великому князю Алексею Александровичу через Митю Бенкендорфа поздравления, которые она передавала ему за новогодним ужином у великого князя Владимира Александровича. Ее подпись в этот день сохранилась в нашем альбоме. Этот последний довоенный сезон был очень оживленный и веселый. Нам часто приходилось ездить то в Монте-Карло, то Ниццу или Канны на разные обеды. 5 мая мы собрались в обратный путь через Париж. Грустно было покидать виллу. Так уютно нам жилось в ней, но мы думали вернуться осенью. Мы действительно вернулись, это правда. Но не все и не осенью, как предполагали, а через 6 лет, пережив все ужасы Первой мировой войны, переворота, большевизма и бегства из родной страны, чтобы коротать остатки дней своих на чужбине. Незадолго до нашего отъезда Андрей настоял на прикупке к вилле части соседнего парка, где можно было бы устроить теннис для Вовы и маленькую для него крепость. Участок был действительно очень хороший, а главное, он был плоским. А то тут все сады строят террасами. Участок купили, а устройство тенниса и крепости для Вовы мы поручили нашему управляющему. При отъезде у нас было так много багажа, что поезд, который стоит не более 1 минуты, пришлось задержать на 5, если и не больше, пока грузили все наши сундуки и снимали нас на прощание на ступеньках спального вагона. Снимок этот у нас сохранился. В Париже мы провели несколько дней для заказа необходимых туалетов и покупки разных подарков. А потом выехали обратно домой, в Россию.